Утренняя вода. Глава первая. Когда в первый день Нового года Сюити сказал: «Отец совсем посидел», Синга ответил: «Ничего не поделаешь, в нашем возрасте каждый день прибавляются седые волосы». «Да что там? Каждый день прямо на глазах сидеешь», и ответил он так потому, что вспомнил о Китамото. Университетским товарищам Синга сейчас за 60, и многих из них в годы войны и после поражения постигла горькая участь. Когда в 50 лет, находясь на вершине, летишь вниз, это страшно. Упадешь, снова подняться трудно. Кроме того, 50 — возраст, когда уже есть сыновья, которые могут погибнуть на фронте. Китамото тоже потерял троих сыновей. А когда фирма, где он служил, стала выполнять военные заказы, его специальность оказалась никому не нужна. Свихнулся, наверное, покуда сидел перед зеркалом и выдергивал на голове седые волосы. Это рассказывал о Китамото старый приятель Синга, как-то зайдя к нему в фирму. Ему уже не нужно было ходить на службу, он стал совершенно свободным человеком и от этого немного свихнулся, начал выдергивать седые волосы. Сначала в семье на это не обращали внимания, чепуха, мол, нечего беспокоиться. Но Китамото ежедневно усаживался перед зеркалом. На том месте, где он только вчера выдернул волосы, на следующий день снова появлялись седые. Седых волос у него стало так много, что вырвать все было невозможно. С каждым днем Китамото все дольше просиживал перед зеркалом. Если он бывал кому-нибудь нужен, его всегда можно было найти у зеркала. Он выдирал волосы. Не успеет отойти от зеркала, сразу же снова возвращается к нему. И выдирает седые волосы. «Но ведь так можно вообще остаться без волос», — засмеялся Синга. В этом нет ничего смешного. В конце концов, на голове у него действительно не осталось ни волоска. Синга расхохотался. «То, что я тебе рассказываю, сущая правда». Приятели Синга невольно посмотрели друг другу на головы. Чем больше седых волос Китамото выдергивал, тем быстрее сидела его голова. Не успевал он выдернуть седой волосок, как рядом появлялось несколько других, до этого совершенно черных. И, выдергивая седые волосы, он видел в зеркале, как его голова белеет все больше и больше, зрелище неописуемое. И вдобавок волосы заметно редели. Подавив смех, Синга спросил, и жена, ни слова не говоря, позволяла ему выдирать волосы. Но приятель невозмутимо продолжал. Постепенно волос почти совсем не осталось, а те, что уцелели, были седые. Больно, наверное, ему было. Когда выдирал, он очень боялся выдернуть черный волосок, поэтому выдирал аккуратно, каждый волосок отдельно, и, наверное, больно ему не было. Но от постоянного выдирания волос кожа на голове в конце концов воспалилась, и даже простое прикосновение к ней вызывало нестерпимую боль. Это сказал мне один врач. Кровь, правда, не выступала, но вся голова покраснела, словно ее ошпарили. В конце концов, его поместили в психиатрическую лечебницу. Оставшиеся на голове редкие волоски Китамото выдергивал уже в больнице. Жуткая история. Какая-то потрясающая глупость. Страх перед старостью. Стремление вернуть себе молодость. Оттого ли он выдергивал седые волосы, что свихнулся? Или свихнулся от того, что слишком уж увлекся выдиранием седых волос, кто знает? Зато он помолодел, наверное. Действительно помолодел. Представь себе, произошло чудо. Через какое-то время его голая голова густо покрылась черными волосами. «Удивительная история», — засмеялся Синга. «Это истинная правда, поверь мне». Приятель не смеялся. «Над сумасшедшим годы не властны. Мы тоже, если сойдем с ума, то, по всей вероятности, превратимся в юнцов». Приятель взглянул на голову Синга. «Нет, в этом отношении я безнадежен, а у тебя еще есть надежда». Приятель был почти лыс. «Может, и мне начать выдергивать?» — пробормотал Синга. «Попробуй. Но у тебя не хватит духа выдернуть все до последнего волоска». «Не хватит, ты прав. Да и седые волосы меня мало волнуют. Мне вряд ли захотелось бы снова стать черноволосым ценой безумия». «Это потому, что у тебя прочное положение. Ты спокойно плывешь среди людских горестей и страданий». «Плоское рассуждение. Все равно, что посоветовать китомота покраситься, вместо того, чтобы выдергивать седые волосы. Так, мол, проще», — сказал Синга. «Покраситься — это обман. И если бы мы пошли на обман, с нами никогда не произошло бы такого же чуда, как с китомота». «Но ведь китомота умер. Хотя и произошло чудо, о котором ты рассказывал. Волосы снова стали черными, и он помолодел». «Ты ходишь на похороны?» «Я не знал, что он умер. Услышал об этом уже после войны, когда все снова стало входить в привычную колею. Да и если бы знал, вряд ли бы поехал в Токио. Ведь тогда были самые страшные налеты. Противоестественное явление, долго продолжаться оно не могло. Выдергивая седые волосы, Китомото, безусловно, пытался противиться ходу времени, противиться угасанию, но срок, отпущенный человеку, нечто совсем иное. Сделав свои волосы снова черными, продлить жизнь невозможно. Может быть, даже наоборот. Может быть, появление черных волос после седых как раз и приводит к тому, что духовные силы идут на убыль и жизнь угасает. «Нет, смертельная затея Китомото не для нас», — заключил приятель, покачав головой. Его лысое темя пересекали зачесанные на бок редкие волоски, напоминавшие прутики бамбуковой шторы. «С кем из наших не встретишься, все уже седые. Во время войны у меня еще была проседь, а после войны стал белый, как лунь», — сказал Синга. Синга поверил далеко не всему, что услыхал от приятеля. Он воспринял его рассказ как сплетню, да еще и не очень правдоподобную. Но что Китомото умер, было правдой. Он и от других слышал об этом. Оставшись один после ухода приятеля и вспоминая его рассказ, Синга испытал странное чувство. Если правда, что Китомото умер, то может быть правда, что перед смертью у него снова стали расти черные волосы вместо седых. Если правда, что у него снова стали расти черные волосы, то может быть правда, что он перед этим сошел с ума? Если правда, что он сошел с ума, то может быть правда, что он выдрал из головы все волосы без остатка? Если правда, что он выдрал из головы все волосы без остатка, то может быть правда, что пока он смотрел в зеркало, волосы у него на голове сидели. Значит, рассказ приятеля — сущая правда. Синга был потрясен. Забыл спросить у него, каким был Китомото, когда умер. Какие были у него волосы, черные или седые? Сказав это, Синга рассмеялся, но и говорил он, и смеялся про себя. Так что, кроме него, никто этого не слышал. Но даже если рассказ приятеля — сущая правда, и в нем нет никаких преувеличений, то он по отношению к Китомото был издевательским. Старик рассказывает об умершем старике лицемерно, жестоко. У Синга остался неприятный осадок от его рассказа. Среди школьных товарищей Синга необычной смертью умерли двое — Китомото и Мидзута. Мидзута скоропостижно скончался, поехав с молодой женщиной на горячие воды. В конце прошлого года Синга уговорили купить оставшиеся после Мидзута маски, но, а в память о Китомото, он взял фирму Хидэко Танидзаки. Мидзута умер после войны, и Синга смог пойти на его похороны. О смерти же Китомото, умершего в разгар налетов, он узнал значительно позже. И лишь когда с рекомендательным письмом дочери Китомото в фирму пришла Хидэко Танидзаки, он впервые услыхал, что семья Китомото до сих пор живет в префектуре Гифу, куда она эвакуировалась во время войны. Хидэко сказала, что она школьная подруга дочери Китомото. Для Синга было большой неожиданностью, что дочь Китомото просит устроить на службу свою подругу. Он этой дочери ни разу не видел. Хидэка сказала, что и она после войны ни разу не встречалась с дочерью Китамото. И Синга подумал, что обе они легкомысленны до предела. Если дочь Китамото посоветовалась с матерью, и та вспомнила о Синга, то могла бы сама написать, а не поручать дочери. Поэтому Синга не чувствовал себя обязанным взять на службу девушку, которую ему рекомендуют. Когда он увидел Хидэка, она сначала показалась ему малопривлекательной, какой-то легковесной. И все же Синга взял Хидэка и сделал ее своей секретаршей. Она служила уже 3 года. 3 года пролетели как один день. Но сколько событий связано с Хидэка, вспоминал потом Синга. За эти 3 года Хидэка и на танцы ходила с Сюити, и в доме его любовницы стала бывать. Она даже показала Синга дорогу, когда он решил пойти посмотреть дом этой женщины. Все это, наконец, стало Хидэка невыносимо, да и сама фирма ей опротивила. Синга никогда не говорил с Хидэка о Китамото. И она, вероятно, не знала, что отец ее школьной подруги умер, сойдя с ума. Видимо, они с дочерью Китамото не были настолько близки, чтобы ходить друг к другу домой. Синга считал Хидэка близким человеком, и когда она собралась уходить, понял, какая она добрая, порядочная девушка. Ее доброту и порядочность он воспринимал как чистоту, поскольку она была не замужем.